А четвертое. Арсенал. Как только Взоровы проснулись, они первым делом начали обсуждать план спасения Миши. Но без участия следователя план как-то не клеился. Олег пошел в комнату Тинчурина, чтобы разбудить его, но Геннадия Егоровича там не оказалось. Когда Взоров вернулся на кухню, чтобы рассказать об этом жене, то обнаружил, что она читает записку, оставленную для них на столе. «Ушел по делам. Скоро вернусь. Гена Т.» «Какие такие дела?» – удивилась Людмила. «Вчера он ни словом об этом не обмолвился». «Может, что-то пришло ему в голову, пока мы спали?» – предположил Взоров и был прав. Мысль, посетившая Тинчурина, подняла его ни свет ни заря и погнала из дома. И, конечно, была связана с их общим делом – спасением Миши Взорова. Супруги завтракали тем, что нашли в холодильнике у следователя, когда он сам появился на пороге. В руках его было два тяжелых чемодана. Он поставил их в коридоре и присоединился к утренней трапезе. «Я был в своем отделении», – рассказывал Геннадий Егорович за завтраком. «Меня там встретили как инопланетянина, то есть совершенно не ожидали меня увидеть. Всего несколько дней в отпуске, а ощущение, что меня уже отправили в отставку. Моими делами уже занимается другой следователь». Говорят, мой рапорт о произошедшем на старом кладбище был уничтожен сразу после моего ухода в отпуск, чтобы не было шумихи наверху. Тинчурин ткнул указательным пальцем куда-то в потолок, видимо, намекая на вышестоящие инстанции. «Чувствую, уволят меня по-тихому, и мой пример будет другим наука. Никто со старым кладбищем разбираться не станет, а если и наткнется на что-то сверхъестественное, то вспомнит скорое увольнение Гены Тинчурина и ничего никому не расскажет, чтобы работу не потерять». «Но ведь люди так и будут пропадать», – возмутился Взоров. «Так и будут», – мрачно подтвердил Тинчурин. «Да так же весь город пропадет», – поддержала мужа Людмила. «Вот когда весь город пропадет, тогда и заметят, что что-то тут не так», сообщил свое мрачное пророчество Геннадий Егорович. «И то не факт». «Но это же безобразие!» – настаивала Людмила. «А как же моя милиция меня бережет? Куда смотрит власть, наконец?» «Этого я знать не могу», – примирительно сказал Геннадий Егорович. «Но помощи нам ждать неоткуда, это совершенно точно». И после паузы продолжил. «Поэтому я взял на себя смелость, если уж я и так почти вышел из рядов милиции. В общем, прихватил я кое-что со своей работы». И он пошел за чемоданами. Тинчурин принес на кухню оба чемодана и раскрыл их. На столе перед заинтригованными супругами появился небольшой оружейный арсенал. «Перед вами, – прокомментировал следователь, – орудие преступления, собранные в результате оперативно-розыскной работы и похищенные одним сумасшедшим милиционером прямо из хранилища вещдоков районного отделения милиции. Ну как вам?» «Их же хватятся», – прошептала пораженная Людмила. «Хватятся», – сказал Тинчурин, – «обязательно хватятся, но не сразу. Если нам повезет, то ни сегодня, ни завтра никому не понадобится заходить в хранилище. А если понадобится, то я на всякий случай сломал ключ в личинке замка, так что пока найдут слесаря, пока откроют замок...» «Я никогда не стрелял», — заявил Взоров. «Ты в армии служил?» «Нет, как-то не довелось». «Ну ничего», — успокоил Тинчурин. «Я и не собирался давать вам огнестрельное оружие. Еще сами себя и подстрелите». «Тебе, Олег, я думаю, подойдет вот это». Тинчурин вынул из вороха железяк небольшой черный пистолет. «Он не огнестрельный?» – спросил Взоров. «Нет, травматический. шестизарядный. У меня для него немного патронов, причем некоторые из них могут оказаться световыми или звуковыми. Это как? Это значит, что вместо выстрела пули будет яркая вспышка или очень громкий хлопок. А дымового патрона нет? Дымового не предусмотрено. Тебе хватит и этих. А что мне? – поинтересовалась Людмила. Тебе, Люда, на выбор. Есть вот такой электрошокер. Тинчурин показал устройство, напомнившее Людмиле электрическую бритву мужа. А есть пара газовых баллонов. Конечно, я не могу предсказать, как они подействуют на кладбищенских монстров, но это все же лучше, чем идти на них с голыми руками. «Хорошо», — сказала Людмила, — «беру все». И она придвинула к себе баллоны и электрошокер. «А что это такое?» — спросил Олег Иванович, указывая на разобранное на две части ружье, ствол которого был похож на обрезок толстой водопроводной трубы. «Это кустарная продукция. Было изъято случайно, и орудием преступления не является. Один любитель оружия сам изготовил его у себя в гараже. Говорил, что не на продажу, а для собственного удовольствия. Что за удовольствие, он не объяснил. Утверждал, что никогда из него не стрелял, хотя патроны сделал». Тинчурин указал на металлические бочонки, диаметр которых соответствовал слоновьему калибру самодельного ружья. «Так что вещь ненадежная, прихватил до кучи». «А можно я его и возьму?» – спросил Взоров. «Эх», – почесал в затылке Тинчурин, – «ну зачем тебе это? У тебя и пистолет будет, и книга, а из этой штуки еще кого-нибудь не того пристрелишь. Книгу я отдам Люде, а ружье повешу за спину и стану использовать только если другого выхода не будет. Все-таки с таким ружьем как-то спокойнее, чем с этим». Он покрутил в руке выданный ему пистолет, который рядом с крупнокалиберной самоделкой выглядел игрушечным. «Ну хорошо», — согласился Тинчурин. «Только ни на кого не направляй и в ствол не заглядывай». «А если загляну?» «Птичка вылетит», — мрачно пошутил Тинчурин. «Ну что, пора решить, как будем действовать». Он сгреб лишнее оружие назад в чемоданы и разложил на столе карту города, где красным кругом была обведена территория кладбища.